а Миниха-то обидели. Утром после переворота, сделавшего Анну Леопольдовну правительницей империи, солдаты пришли к дому Елизаветы на Марсово поле и стали выкликать ее на балкон. Они ведь думали, что свергают Берона для возведения на престол цесаревны. Жестоко было разочарование солдат, когда они узнали, что все осталось по-прежнему, только не было курлянского герцога. В это же утро Миних вызвал к себе своего сына в кабинет. — Я устал, — сказал он ему. — Бери перо и пиши, что я велю. Манштейну мы дадим чин полковника и поместья богатые, главное же я. Мне следует присвоить чин генералиссимуса. Записал? Сын Миниха, мечтательный поэт, куснул перо. Но чина генералиссимуса желает принц Антон. Вот плюгавец, — забурчал Миних. Раньше он мешал Берону, теперь и я стал спотыкаться об этот венский прыщ. Отдайте принцу генералиссимуса, а для себя просите звания первого надо всеми министра Российской империи. Но там же Остерман, желающий всюду быть только первым. Остерман, — напомнил сын, — давно уже к флоту русскому подбирается. Желает он грязнули носить мундир белый. — Верно, черт побери, — просиял Миних. Он еще у покойной императрицы просил флот ему дать. Да она отвечала ему, чтобы он людей не смешил. Так и быть, дадим этому гнилому вестфальцу чин генерал-адмирала, чтобы не скулил много. Ночная добыча Миниха была велика. Анна Леопольдовна взяла себе от нее титул императорского высочества. Под диктовку Миниха правительница вписала в указ слова, которые прозвучали для мужа ее, как звонкая оплеуха. Хотя фельдмаршал граф Миних, в силу великих заслуг, оказанных им государству, мог бы рассчитывать на должность генералиссимуса, тем не менее он отказался от нее в пользу принца Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом первого министра. Миних вызвал к себе гравера Вортмана, который искусно резал доску с его портрета для распространения гравюр по Европе. Первый министр России величаво повелел мастеру: «Под изображением моей персоны вы должны вырезать по-немецки вещие слова. Только тот поистине велик, кто походит на Миниха. Только тот и будет герой, друг человечества и величайший политик, и безупречный христианин, кто осмелится подражать Миниху». Принц Антон и Остерман сразу сошлись в общей зависти к самовластию фельдмаршала. Остермана отдел политики и дел внутренних Миних отшиб, дали ему флот, но что он будет иметь с флота? При дворе делили ночную добычу. Черкасский стал великим канцлером. Ушаков, Трубецкой и Куракин получили ордена, хотя в ночь переворота крепко спали, ничего не зная. Левенвольде подарили знатную сумму. Не забыла Анна Леопольдовна и подругу свою, Юлиану Мэнгден. Она отдала любимице на растерзание 7 кафтанов бероновских. На раскаленном до красна противне Юлиана испепелила их, и с противня стекло чистое золото, которого хватило на отлитие 4 шандалов, 6 тарелок и 2 золотых шкатулок. Как видишь, читатель, немало весили парадные кафтаны Берона. Миних круто забрал в свое ведение всю армию, все внутренние дела и дела иностранные. Застарелая ненависть фельдмаршала к Австрии была широко известна. а проницательный король прусский Фридрих II умел учитывать все до мизерных мелочей. Он учел даже то обстоятельство, что дочь Миниха от его первого брака была за Винтерфельдом, адъютантом короля. Этого Винтерфельда король и послал в Петербург. Миних заодно со своим берлинским зятем потащил Россию прочь от союза с австрийцами, на новую дружбу с пруссаками, беспощадно сокрушая многолетнюю систему Остермана. Дипломаты писали, что Остерман может быть в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала. Ослепленный счастьем и высотой полета, Миних сверху поплевывал на Остермана. Плевал и на принца генералиссимуса. Принцу Антону он делал доклады о пустячках, а все важные решения по армии брал на себя. Между тем труп Анны Кровавой стал уже разлагаться. И 22 декабря, через месяц после свержения Берона, императрицу предали земле, после чего правительница отменила траур. На беду свою ненасытный Миних обожрался при отмене траурных строгостей. Первого министра империи прохватила такая слабость желудка, что на время он оставил всякие дела. Вот именно эта пауза в делопроизводстве его и погубила. Остермана каждый вечер лакеи тащили к Анне Леопольдовне на носилках. Перед правительницей Остерман наговаривал на Миниха, что тот сплошной дурак, в иностранных делах ничего не смыслит. А вот он, великий Остерман, 20 лет управлял политикой России, и тогда все было хорошо. Потом генерал-адмирал уплывал на носилках дальше к принцу Антону. Генералиссимусу он внушал, что Россия без союза с Австрией погибнет, что нельзя далее терпеть заносчивость Миниха, что принц гениален сам по себе, а Миних — грубая ольденбургская скотина, которая умеет только жрать и пьянствовать. Попутно, чтобы интрига была вернее, Остерман успевал поссорить мужа с женой, и когда носилки с генерал-адмиралом утаскивали из дворца, между супругами начиналась дикая брань, в которую тут же вмешивались фрейлины, лакеи, адъютанты, врачи, приживалки, истопники, секретари и прочие шушеры. Манштейн оставил запись об этом времени. Караул удвоили во дворце. По улицам днем и ночью расхаживал патруль. За фельдмаршалом следовали всюду шпионы Остермана, наблюдавшие за малейшим его действием. Принц и принцесса, опасаясь ежеминутно нового переворота, не спали на своих собственных кроватях, а проводили каждую ночь в разных комнатах. Ранней весной Остерман доплел свою паутину до конца. — Ваше императорское высочество, — убедил он Анну Леопольдовну, — империя уже близка к гибели. Еще один день, и Миних опрокинет Россию кверху килем. Я, как моряк, согласен оставить за собой чин гросс-адмирала русского флота, но только верните мне дела иностранные и внутренние. Дайте мне спасти вас и страну. Берон в это время еще находился под судом. Как только дошли до него первые слухи о делах Миниха, так Берон сразу же стал его топить. Берон на допросах показал в эти дни, что никогда бы не рискнул принять регентство, если бы не Миних, который уговаривал его взять титул регента. Из заточения в Шлиссельбурге герцог сумел жестоко отомстить Миниху за свое падение, предупредив судей. «Ежели ея высочество, Анна Леопольдовна, чем-либо вызвала неудовольствие Миниха, то передайте ей от меня, что ныне она подвержена смертельной опасности. Миних таков, что крови не убоится. Предупрежденные об этом, супруги брауншвейгские усилили свою бдительность. Каждый вечер они таскали свои кровати из комнаты в комнату. Никогда не ложились спать возле окон. А вдруг Миних прицелится со двора и выстрелит? Остерману уже не стоило труда спихнуть Миниха в яму. Скоро последовал указ. Миниху оставили только армию. Но при этом Миних должен подчиняться принцу Антону Яко Генералиссимусу. Ему оставили и звание первого министра, но распоряжаться страной он уже не мог. Миних пошатнулся, но тут же выпрямился, уверенный в том, что Россия без него провалится в бездну. А потому, дабы запугать своих противников, фельдмаршал легкомысленно подал рапорт об отставке. Манштейну он говорил: «Мой рапорт вгонит всех в трепетную дрожь, и мелюзга во дворце зимнем будет трястись еще очень долго, пока я не сжалюсь над ними и не заберу свой рапорт обратно». Рано утречком Миниха разбудил барабанный бой, который обычно возвещал петербуржцам о казни или о поимке важного преступника. Под эту трескотню, рвущую уши, был зачитан коварный указ о том, что первый министр и фельдмаршал Миних за старостью от службы увольняется. Только теперь Миних понял, что допустил страшный просчет. Но даже поверженный в ничтожество, он еще оставался страшен. Не знали во дворце, куда деть его. Остерман часто начинал плакать и, кажется, на этот раз искренне плакал. Нельзя оставлять в России этого закоренелого злодея, а за границу выслать еще опаснее, может, в Сибирь послать? Да нет, тоже нельзя. Ведь Миних там всех казаков на бунт поднимет. А пока что велели Миниху переехать для житья на Васильевский остров, за Неву, чтобы подальше от дворца. Фельдмаршал был уязвлен в самое сердце. Не он ли сверг Берона ради этих негодяев? Не он ли отдал империю во власть Анны Леопольдовны? А что получил в усладу себе? Сохранилось смутное предание, будто в эти дни Миних явился к Елизавете Петровне и обещал ей устроить еще один дворцовый переворот, чтобы возвести ее на престол. Миних надеялся получить от Елизаветы то, что отняли у него сейчас. Но якобы цесаревна на все посулы Миниха отвечала так: «Ты ли тот человек, который короны раздает кому хочет? Но я оную и без тебя получить право имею». А сыщики генерала Ушакова хаживали по кабакам и слышали, как среди мужиков, солдат и матросов говорят уже открыто: «Миних-то перевернул, да не таковски, не по-нашенски. Уже вот, гляди, мы доберемся, тогда все раком переставим». Берон попался в ловушку Миниха, а самого Миниха прогнали как лакея, который не внушал своим господам прежнего доверия. Миних решил отъехать в Берлин, куда его звал король прусский. Но богатства фельдмаршала были столь велики, что сборы затянулись. Один раз его подвел понос, а погибнет он, потому что не успел срочно собрать свои манатки.